Глава 8. Хотя Пуаро и не одобрял английский обычай пить чай в 5 часов дня, считая, что это нарушает правильный режим питания, но для гостей он все-таки чай устраивал. Запасливый Джордж извлек по торжественному случаю большие чашки, коробку лучшего индийского чая, а также водрузил на стол тарелку с горячими масляными пышками, хлеб, джем и большой кусок воздушного ароматного кекса. Все это было подано для услады инспектора Шарпа, который с довольным видом откинулся на спинку стула, попивая третью чашку чая. — Вы не сердитесь на меня за то, что я свалился вам, как снег на голову, мсье Пуаро? Студенты начнут возвращаться в общежитие через час, и я решил пока что заскочить к вам. Мне нужно будет всех допросить, а, честно говоря, меня это мало привлекает. Вы с ними общались тогда вечером, вот я и подумал, может, вы кое-что мне расскажете хотя бы про иностранцев. Вы считаете, что я хорошо разбираюсь в иностранцах? Но, мой дорогой, среди них не было ни одного бельгийца. Бельгийца? Ах, да, конечно. Вы хотите сказать, что раз вы бельгиец, то все прочие для вас такие же иностранцы, как и для меня. Но, думаю, вы не совсем правы. Наверное, вы все-таки лучше меня разбираетесь в европейцах. Хотя индусы и африканцы для вас, возможно, тоже загадка. Вы бы лучше обратились к миссис Хаббард. Она несколько месяцев тесно общалась с ребятами. А она-то прекрасно разбирается в людях. Да, она очень умна и проницательна. На нее можно положиться. Еще мне предстоит побеседовать с хозяйкой пансионата. Утром ее не было. Ей принадлежит несколько таких пансионатов и студенческих клубов. Похоже, она не пользуется особой любовью студентов. Пуаро немного помолчал, а потом спросил. — А вы ходили в больницу святой Екатерины? — Ходил. Главный фармацевт вел себя весьма любезно. Он был потрясен и расстроен, узнав про Селию. — А что он о ней говорил? — Она проработала там без малого год. Ее очень любили. Он сказал, что девушка была медлительной, но к работе относилась добросовестно. Помолчав, инспектор добавил, как мы и подозревали, Морфий попал в пансионат из больницы. Правда? Это интересно и довольно странно. Это был тартрат Морфия. Хранили его в фармакологическом отделении в шкафчик с ядами на верхней полке, среди редко употребляющихся лекарств. И сейчас больше в ходу инъекции, и поэтому гидрохлорид морфия более популярен, чем тартрат. Похоже, на лекарство существует такая же мода, как и на все остальное. Доктора в этом смысле как стадо баранов. Стоит одному объявить какое-нибудь лекарство панацеей, как остальные ни о чем другом и слышать не хотят. Конечно, заведующий мне этого не говорил, я сам так считаю. Там же, на верхней полке, хранятся лекарства, которые пользовались когда-то большим спросом, а теперь уже давно не прописывают. — Значит, исчезновение маленького пыльного флакончика заметили бы не сразу. — Совершенно верно. Переучет проводится нечасто. В последнее время тартрат морфия лежит без дела. Пузырька не хватились бы до очередной ревизии, если бы, конечно, он не понадобился раньше. У всех трех фармацевтов есть ключи от шкафа с ядами и от шкафа, где хранятся особо опасные лекарства. Когда им нужно лекарство, они отпирают шкаф, а в напряженные дни, то есть практически ежедневно, лекарства требуются постоянно, поэтому шкафы не запираются до самого конца рабочего дня. А кто, кроме Селии, имел к ним доступ? Еще две женщины-фармацевта, однако они не имеют никакого отношения к Хикари Роуд. Одна из них работает в больнице уже 4 года, вторая пришла несколько недель назад, раньше работала в Девоне, тоже в больнице. Послужной список у нее хороший. Кроме того, есть 3 старших провизора, проработавших в больнице Святой Екатерины много лет. Все они имеют, так сказать, законный доступ к лекарствам. Есть еще старуха-поломойка, она убирает в аптеке с 9 до 10 часов утра и могла бы стащить флакончик из шкафа, получив момент, когда девушки отпускали лекарства покупателям или готовили препараты для стационарных больных. Но она в больнице уже давно, и вряд ли это ее рук дело. Санитар тоже заходит за лекарствами. Конечно же, он мог потихоньку взять флакончик, но это тоже маловероятно. А кто из посторонних бывает в отделении? Тьма народу! В кабинет главного провизора надо идти через аптеку. Торговый агент крупных аптек, отпускающих лекарства оптом, тоже идут через фармакологию в подсобные помещения. И, конечно, к служащим заходят друзья. Не часто, но все равно заходят. Это уже обнадеживает. Но кто в последнее время заходил к Селли Остин? Шарп заглянул в записную книжку. А в прошлый вторник заходила девушка Патрисия Лейн. Она договорилась с Селли пойти в кино после работы. «Патрисия Лейн», — задумчиво повторил Пуаро. Она пробыла там всего 5 минут и не подходила к шкафу с ядами. Стояла возле окошечка, разговаривая с Селли, ее сослуживицей. Да еще приходила темнокожая девушка 2 недели назад, очень грамотная, по мнению сослуживиц Селли. Она интересовалась их работой, задавала вопросы, записывала ответ, прекрасно говорил по-английски. «Наверное, это Элизабет Джонстон. Она, вы говорите, интересовалась работой фармацевтов?» «Это был день открытых дверей для уэлферской клиники. Она интересовалась, как проходят подобные мероприятия, и спрашивала, что прописывают детям при диарее и кожных инфекциях». Пуаро кивнул. «Кто еще?» «Больше они никого не вспомнили». «А врачи заходят в аптеку?» Шарп ухмыльнулся. «Постоянно. По делу и просто так. Иногда приходят уточнить какую-нибудь формулу или посмотреть, что есть на полках». «Ага, посмотреть». «Я уже об этом подумал. Бывает, они советуются, чем можно заменить препарат, вызывающий у пациентов аллергию или плохо действующий на пищеварение. Порой врач просто сбегает поболтать, когда выдается свободная минутка. А бывает, придется похмелье. Попросить аспирин или вегенин, а то и просто зайдет пофлиртовать с девушкой, если та не против. Ничто человеческое им не чуждо, так что мы с вами, похоже, ищем иголку в стоге сена». Пуаро сказал: «Если мне не изменяет память, некоторые студенты с Хикари-Роу тоже имеют отношение к больнице Святой Екатерины. Прежде всего, этот рыжий парень, как его, Бейтман, Леонард Бейтсон». «Вы правы. И, кроме того, Колин Макнаб проходит там стажировку. А в физиотерапевтическом отделении работает Джин Томлинсон». «И все они, очевидно, частенько заходили в аптеку». «Да, и хуже всего то, что никто не помнит, когда именно. Они там примелькались. Кстати, Джин Томлинсон дружна со старшим фармацевтом». «Плохи наши дела», — вздохнул Пуаро. «Еще как плохи. Ведь любой из служащих мог заглянуть в шкафчик и сказать: и зачем вам столько мышьяковых препаратов? Это же вчерашний день, или что-нибудь в том же духе. И никто бы не насторожился, и через минуту забыли бы о его словах». Помолчав, Шарп добавил: «Мы подозреваем, что кто-то подсыпал Селли Остин морфии, после чего поставил флакончик возле ее кровати и положил рядом обрывок ее же письма, чтобы создать впечатление самоубийства». «Но почему, мсье Пуаро, почему?» Пуаро пожал плечами. Шарп продолжал: «Сегодня утром вы намекнули, что кто-то мог внушить Селли Остин мысль о краже безделушек». Пуаро смущенно заерзал на стуле. «Это была лишь смутная догадка. Просто мне казалось, что сама она вряд ли додумалась бы». «Кто же это мог быть?» «Насколько я понимаю, ума на это хватило бы лишь у 3 студентов. Леонард Бейтсон достаточно эрудирован. Он знает, как Колин любит носиться с неустойчивыми личностями и мог якобы в шутку предложить свой план Селли и руководить ее действиями. Но подобные игры ему скоро бы надоели, если, разумеется, он играл бы в них лишь из любви к искусству. Впрочем, возможно, мы его совсем не знаем. Это никогда не надо сбрасывать со счетов. Нигель Чепмен любит позорничать. У него язвительный склад ума, и он мог с удовольствием, без всякого зазрения совести, разыграть комедию. Это взрослый трудный ребенок. Третий же умник — молодая особа по имени Валери Хопхаус. Она сообразительна, у нее современные взгляды на жизнь, и, наверное, она достаточно поднаторела в психологии, чтобы предугадать реакцию Колина. Симпатизируя Селии, она могла решить, что не грех обвести Колина вокруг пальца». — Леонард Бейтсон, Нигель Чепмен, Валери Хопхаус, — повторил Шарп, делая пометки в блокноте. — Благодарю за информацию. Я запомню и постараюсь выяснить. А что вы думаете об индусах? Один из них учится на медицинском. Он с головой погружен в политику и страдает манией преследования, — ответил Пуаро. До сели ему дела нет. Да и она не послушалась бы его совета. — Больше вы ничем не можете мне помочь, мсье Пуаро? — спросил Шарп, вставая и закрывая блокнот. — Боюсь, что ничем. Однако мне хотелось бы тоже участвовать в расследовании. Надеюсь, вы не будете возражать, друг мой? — Отнюдь, какой стати? Я постараюсь внести свою лепту дилетанта. Думаю, что я могу действовать лишь в одном направлении. — В каком же? — Я должен разговаривать с людьми. Это единственный путь. Все убийцы, с которыми мне приходилось сталкиваться, были очень болтливы. По моему убеждению, сильный, молчаливый человек редко совершает убийство, а если все-таки убивает, то убивает внезапно, сгоряча, и улики всегда налицо. А изощренный, коварный преступник обычно так собой доволен, что рано или поздно проговаривается и выдает себя. Беседуйте с ним по душам, мой друг. Не ограничивайтесь сухим допросом. Просите у них совета, помощи, не отмахивайтесь от их подозрений. Впрочем, упаси меня Бог, я вовсе не собираюсь вас учить. Я прекрасно знаю, что вы мастер своего дела. Шарп мягко улыбнулся. — Да, — сказал он, — я всегда считал, что, располагая людей к себе, добиваешься гораздо больших результатов. Пуаро согласно закивал, и оба улыбнулись. Шарп поднялся. — В принципе, каждый из них — потенциальный убийца. — медленно сказал он. — Пожалуй, — бесстрастно ответил Пуаро. Леонард Бейтсон — человек вспыльчивый, он мог убить в припадке гнева. Валерий Хопхаус умна и способна разработать хитроумный план. Нигель Чепмен инфантилен и не знает чувства меры. Француженка, живущая в общежитии, вполне может убить из-за денег, но лишь из-за больших. У Патрисии Лейн гипертрофированы материнские инстинкты, а такие женщины весьма безжалостны. Американка Салли Финч весела и жизнерадостна, однако она лучше других умеет притворяться. Джин Томлинсон — воплощенная добродетель и милосердие, но мы не раз встречали убийц, которые с искренним рвением посещали воскресную школу. Девушка из Вест-Индии, Элизабет Джонстон, пожалуй, умнее всех в доме. Ее эмоции полностью подчинены разуму, это опасно. Еще там есть очаровательный молодой африканец. Мотивов его действий нам с вами никогда не постичь. И последний — Колин Макнаб, психолог. Насколько врачей сами нуждаются в лечении? — Помилуйте, Пуаро, у меня голова идет кругом. Неужели на свете нет человека, не способного на убийство? — Чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь, — ответил Эркюль Пуаро.